Глава 17. Перед вечерней тренировкой я постучался к Машке и тут же открыл дверь. Благо та оказалась не заперта. «Идиот! А если бы я переодевалась?» Возмутилась девушка, одарив меня своей энергией ярости. «Ёлы-палы, ну это просто вечный генератор какой-то!» «Ой, что я там не видел? Мы ведь росли вместе!» Отшутился я. В памяти ничего такого не было, но лишь год разницы предполагал нечто подобное. Да даже если не так, какое мне дело? Мне ведь нужно ее злить. Девушка лежала на покрывале кровати и смотрела что-то в смартфоне. При моем появлении тут же подскочила и приметными движениями попыталась будто бы скрыть экран. Как же тупо! Она ведь его уже потушила. Бабы дуры. Что тут сказать еще? Одно лишь ясно, она чем-то непотребным занималась. Возможно, со своим Витькой виртила или что-то в этом роде. Дурында! Ничего подобного! Возмутилась она, но не сразу, будто вспомнив что-то. Ага, таки некая ситуация была. Эх, жаль, в моей памяти ничего подходящего нет. Я на пробежку, потом жду тебя на тренировке, сестренка. Не называй меня так, я ведь сказала. В уже закрывающуюся за мной дверь прилетела подушка. Я же подпрыгнул от восторга и переполняющей меня энергии. Ну все, Мария теперь для меня лучший на свете человек. Чуть ли не в припрыжку я спустился на первый этаж. А потом на пробежке сам не заметил, как завершил 5 кругов. Даже хотелось пробежать еще, настолько меня распирала энергия, несмотря на то, что она постепенно рассеивалась. Но я уже приловчился замедлять этот процесс. Выходило, что для этого достаточно двигаться, а не просто напрягать все мышцы, стоя на месте. Холодов ни слова не сказал, ошарашенно смотря на меня сзади. Видимо, я слишком быстро бежал, но лучше бы так не палиться. Так что после 5-го круга я направился на нашу площадку и приступил к разминке. Вскоре подтянулась и Мария. Напрягла Марфу, которая принесла ей пластиковый стул, и уселась с нахальным видом, скрестив ноги. Весь ее облик показывал, что она готова к представлению. Только и оставалось, что махнуть платочком. А еще она больше не злилась. Забавно, что она переоделась в другое, более простое платье, чуть ниже колен. До этого была в желтом, а сейчас в голубом. «Сестренка, ты даже для меня приоделась?» — тепло сказал я. «Это так мило!» Она тут же одарила меня убийственным взглядом, сделав при этом надменное лицо. Но меня в первую очередь интересовало тепло, которое полилось как из рога изобилия. Обожаю ее. Я первым набросился на Холодова. Разумеется, тот технично отбрасывал мои атаки, но вскоре я подключил магию. Зная, что мой выпад все равно будет отбит, целился в противоположную сторону. «У нас обычный кулачный бой, а не магический», — строго сказал Аркадий Петрович в окошке, когда разорвал дистанцию. «Учитель, давайте не будем», — ухмыльнулся я. «Я ведь вас тоже не сдерживаю. Да и в реальном бою магия все равно будет. Разве не так?» «Так-то оно так, но не обязательно. Иногда...» Он нахмурился, имея в виду редкие условия ограничения дуэли. «Но со мной же по-простому нельзя, вы ведь сами говорили». Подбодрил я его и бросился в атаку. В ответ получил удар в живот, приправленный нейтралкой. Возможно, в обычном состоянии меня бы скрутило, но не сейчас. Когда мой организм переполняла энергия... Хотя я дрался скорее как зверь, чем человек. Приходилось сдерживать себя и применять те приемы, которым и обучал меня Холодов. В какой-то момент тепло от Марии стало сходить на нет, так что я разорвал дистанцию и повернулся к ней. «Сестренка, Ты ведь болеешь за меня, верно? Что? Вот еще. Я тоже тебя люблю, родная. Провокация подействовала как надо, и энергия вновь полилась ко мне. А вот Аркадий Петрович все больше хмурился. Его атаки стали реже, он начал больше уклоняться. Но не потому, что устал. Ну что за человек такой? Никакого веселья. «Хватит на сегодня», — внезапно сказал он. «Ты хорошо постарался, но обрати внимание. В общем, замахни под тем углом и еще пара советов от него. Также он дал мне зелье, которое я тут же выпил. А то, когда энергия выйдет и произойдет откат, повреждения быстро дадут о себе знать. Потому лучше не задерживаться с лечением». Маша продолжала сидеть на своем стуле и сверлить меня недовольным взглядом, попутно поливая своим гневом. «Ну как? Я прошел твою проверку?» Я широко улыбнулся, подойдя к ней. «Нет, конечно. Двигаешься, как уволень деревенский», — недовольно фыркнула она. «Может, научишь меня как надо? Ты ведь уже на второй курс перешла». «Я маг поддержки в первую очередь, а не боевой. Ты совсем тупой? Боишься, что побью? Не волнуйся, я буду нежным со своей любимой сестрой». Похоже, я забился под завязку энергии, так как начал ощущать опьянение, когда до этого была эйфория. «Кого? Тебя? И боюсь? Не льсти себе, заморыш!» Но мне было уже фиолетово. Похоже, и правда передоз. «Пойду помоюсь», — отмахнулся я и поплелся в сторону поместья. «Ох, пробрало!» «Иди, иди, а то вонь стоит несусветная». Все ее колкости пролетали мимо меня, в отличие от гнева. Надо аккуратнее дозировать, очень странные ощущения. Я даже не пытался сохранить энергию, слишком уж ее было много. А эта мымра еще и пошла рядом, что-то бухтя и злясь. Все же слишком много энергии тоже плохо. Надо учиться ограничивать ее. Вот только как? К моменту, когда я спустился к трапезе, я еще не был опустошен. И тут меня снова окатило волной тепла. «Ну, Мария точно больная. Так меня ненавидеть?» Я даже молчал и не смотрел на нее, сославшись на усталость. И ее это тоже разозлило. Я снова заполнился под завязку. После ужина я перехватил Холодова и поинтересовался, надолго ли девушка приехала. Но он все так же не мог ответить на этот вопрос. «Не переселяйте ее. Пусть в соседней комнате живет, хорошо?» «Ты что-то задумал?» Он недоверчиво смотрел на меня. «Что вы? Нет, конечно. Я попытался изобразить саму невинность. Вы разве не видите? У нас хорошие отношения». «В том-то и дело, что вижу. Ты не раздражаешься на ее недостойное поведение, как прежде. Что-то случилось?» «Изменились приоритеты. Я переосмыслил свою жизнь». Ответил я на пафосе, но тут же пристально посмотрел на мужчину. «Но... то есть вы понимаете, что ведет она себя, мягко говоря, некорректно? И даже слова не сказали?» Он растерялся. «Прости, но я не имею права вмешиваться во внутрисемейные дела рода». «Но пинать меня право имеете», — заметил я. «Ничего подобного», — с полной уверенностью возразил он. «Разумеется, это другое», — хмыкнул я. «Но к вашей неудаче я имею хорошую память и иное мнение». «Алексей, мы не враги, я же тебе говорил». В его голосе чувствовалась усталость и понимание бессмысленности что-то объяснять. «Малый ребенок такой, навсегда». Пусть думает, как хочет. Это мне лишь на руку. «Раз мы не враги», — отмахнулся я, — «и у меня свобода на перемещение, то надо бы нам автомобилем обзавестись. Не вечно же тратиться на такси». «В этом нет смысла. Ты переедешь в академическое общежитие осенью». «Как скажете», — пожал я плечами. «Но раз так, на общественный транспорт мне батенька случаем денег не выделял?» Дворянин вздохнул и полез в карман за кошельком. «Это на месяц», — протянул он купюры. «Постарайся не превышать, пожалуйста». 200 рублей? Ха. Хотя от нашего элитного поселка до центра на такси поездка обходится всего в 4 рубля. На автобусе от центра Козлова до Тамбова 5. С местными ценами нормально, наверное. Почти 20 дней туда и обратно можно ездить. Без проблем. Я улыбнулся ему в ответ и ушел к себе. Сейчас мне было не домашки. Еще раз прошерстил форум Козлова и рассмотрел карту. Что ж, ночь предстоит веселой. Я был в предвкушении. Поставил будильник на 12 часов, основной смартфон оставил дома и взял свой запасной. Переоделся в джинсы и кофту. Веревку привязал к ножке кровати. Не знаю зачем, но та оказалась привинчена к полу. Спуститься труда не составило, а вот подняться потом — другой вопрос. Я ведь никогда великим спортсменом не был. Потом купил зажимы специальные, а продавец объяснил, как ими пользоваться. На словах выглядело легко, но как оно на самом деле, буду разбираться, когда вернусь. Дом спал. Подо мной располагались помещения для слуг, которые на ночь расходились. Так что я не волновался ни о чем. Разве что закрепил веревку чуть сбоку, чтобы не посередине окна она трепыхалась. Спустился без проблем. Также свободно добрался до калитки, через которую перелез. У одного из соседних домов заказал такси, так и добрался до первого ночного клуба. Я не брал с собой рюкзак, использовал только карманы. Также кнопочный телефон оставил в тайнике. Пошел в переулок, откуда звучали басы. Вход не на главной улице находился. На удивление, здесь был фейс-контроль, но меня пропустили без проблем. Да и кто хотел, уже давно зашел. Никакой очереди не было. Охранник Бугай даже паспорт не попросил показать. Ха! И еще бы они аристократа развернули. У меня же на лице написано, что я непростой человек. Уже спускаясь вниз, я ощутил проблески тепла и ухмыльнулся. Похоже, я не прогадал и пришел куда нужно. Когда я миновал вторую дверь, звуки полностью поглотили меня, как и вибрации басов. Народа было очень много. Я даже растерялся ненадолго от всей этой какофонии и мелькания лазеров. Натянул черную медицинскую маску и начал обход помещения. Капюшон накинул, еще спускаясь. Увы, у меня не было никакого подобия компаса. Тем более сложно в такой толпе что-то внятно ощутить. Люди злились время от времени, но не сказать, чтобы это было чем-то мощным. Либо они банально отходили от меня. Спустя полчаса я наткнулся на двух парней, оравших друг на друга и азартно толкающихся. От них шло ощутимое тепло, но до полноценного конфликта еще не дошло. Судя по одной девушке, которая пыталась их разнять, она и была причиной спора. Я начал тайком следить за этой троицей. Через какое-то время девчонка направилась к барной стойке и приобрела себе коктейль. Я тут же сорвался с места и стянул с лица маску. Когда бармен поставил перед ней бокал, я первым положил купюру на столешницу и выкрикнул: «Угощаю!» Девушка повернулась ко мне с надменной миной, но, увидев мое лицо, тут же улыбнулась. «Привет!» — протянула она и пригубила напиток. «Я Анжелика». Мне было плевать, как ее звать. У бара свет горел ярче, так что я смог лучше рассмотреть ее. Она выглядела старше меня, возможно, из-за обилия косметики. Лет так 25, и не сказать, чтобы прям красавица. Так, середнячок. Сразу видно, что не из ариста. Насколько я понимал, простолюдинам нельзя было брать некоторые имена, так что в паспорте она вполне могла быть какой-нибудь Агафьей или Матроной. Как и меня, публично нельзя было назвать иначе, чем Алексей, потому что Алеша — имя мещанское. А вот Леша — это сокращение обоих имен. Марк — первое, что пришло в голову. Я тут впервые. Расскажешь, хорошее место? Хотя раз тут такие красавицы встречаются. Она тут же начала что-то говорить, но я не слушал. Забрал сдачу, а на вопрос бармена, хочу ли себе что-то заказать, сказал, чтобы налил чего-нибудь на его вкус. Все же подозрительно будет выглядеть, если не буду пить хотя бы для виду. Когда один из тех самых парней направился в нашу сторону и почти приблизился, я быстро поцеловал девушку. Благо мы сидели рядом из-за громкой музыки, иначе сложно было расслышать друг друга. Моя внезапная соучастница замерла в удивлении, но не оттолкнула. Меня тут же окатила волна тепла, а цель манипуляции тут же толкнул в плечо. — Ты кто вообще такой? Отвалил от моей девушки? — А то что? — усмехнулся я с вызовом, смотря на него. — Да я тебе морду набью. — А ты попробуй. Я поднялся со стула, полагая, что сейчас начнется драка. Но незнакомец только толкался и чокал с рассерженным видом. Так и не дождавшись первой атаки, я врезал ему в челюсть. А дальше... Он упал бы, не будь здесь так тесно. А потом испуганно глянул, держась за место удара, и сбежал. Конечно... Что-то крикнул напоследок, но я ничего не разобрал из-за шума. Так я и остался стоять, ничего не понимая, пока девушка не начала вешаться на меня и говорить: «Какой я крутой!» «Да вы издеваетесь!» Тут же, оттолкнув девку, я поспешил скрыться в толпе. Для моего потенциального гарема она была не того уровня. Я еще какое-то время ходил среди толпы, задевая дерзких на вид незнакомцев плечом, но кроме мата и малой толики тепла ничего не получил. «У вас тут часто дерутся?» — поинтересовался я у бармена. «Не каждый день», — улыбнулся тот с прищуром. «А ты здесь что, только за этим?» Он был свидетелем прошлой сцены, так что я насторожился. «Шел бы ты отсюда, парень!» Естественно, меня это разозлило. Будет мне еще какой-то простолюдин указание давать. Но, похоже, моя ставка на ночной клуб была провальной. Если бы побольше подумал, то понял, что среди простолюдинов повальное большинство — это маглы. Куда им тягаться со мной? Мне ведь даже магию использовать нельзя. «Не твое собачье дело, где и чем я занимаюсь», — ответил я этому наглецу. Побродил еще какое-то время, пока меня не вывел второй амбал-охранник. Никаких негативных эмоций он не испытывал, так что, как бы мне того ни хотелось, драться с ним я смысла не видел. Все же без необходимого количества энергии я мало на что способен. Похоже, пора возвращаться домой с чувством полного разочарования. Вот только пока поднимался по лестнице, я ощутил прилив сил извне. Сразу азарт появился. Я уж было подумал, что кто-то вышел выяснить отношения. Но снаружи оказалось пусто, если не считать первого амбала. Он находился на прежнем месте. Насторожившись, я направился к главной улице и выходу из переулка. Странно, но градус ненависти определенно увеличивался. Неужели кто-то ждет меня? Примечательно, что это тепло было почти сравнимо с ненавистью сестры. Такое же сильное проявление. Выходило, объект ярости имел значение, но вряд ли принципиальное. Ухмыльнувшись, я сбавил шаг и постарался идти посередине дороги. Вскоре услышал быстрые шаги и обернулся. На меня бежал некто с опущенным капюшоном. В его руке что-то блеснуло, и лишь в последний момент я понял, что это могло быть, и отбил удар, а затем приложил неудачника локтем по шее. Но тот внезапно вцепился в мою кофту на левой руке и устоял на ногах. Еще и зарычал от злости и вновь замахнулся. Я блокировал его удар как смог, после чего силой отпихнул, и он, наконец, упал. Правда, все еще держал мою одежду, так что я сам завалился на него и начал бить по голове. Меня внезапно оттянули от сопящего и рычащего идиота подоспевшие охранники клуба. Огонь я не использовал, так как было очевидно, что передо мной магл. Не было смысла привлекать внимание к тому, что я маг. Тем более по стихии можно было впоследствии меня легко найти. «Рука!» — испуганно воскликнул один из охранников и зажал мой локоть, поднимая. Я матюкнулся, потому что чуть ниже запястья в предплечье торчал нож. То ли от того, что я был ранен, то ли потому, что успокоился. Хватка ослабла, и я вывернулся. Вынимать ножи из ран — плохая идея. Знаю. Но как мне ехать домой с этой штукой? Видно, что нож маленький, складной. Собравшись с духом, я выдернул железку и сунул ее в задний карман, предварительно сложив. Все же на ней моя кровь. Тут же стянул кофту и обмотал ей руку. «Ты что делаешь?» — возмутился один из охранников и помог мне сделать подобие жгута. Я поблагодарил его и присмотрелся к обстановке. Когда оба мужика занялись напавшим, ударил по тапкам. Тем более, что скорую они уже вызвали. «Черт, черт, черт!» Я ощущал лишь дискомфорт в руке, но не боль. Все как на тренировках. Это пока энергия во мне вместе с адреналином. Но скоро они закончатся. Возле первого же дома с названием улицы и номером я вызвал такси. Приехала машина на удивление быстро. Лишь через 4 минуты, но я успел истрадаться в ожидании. Когда вылезал из машины недалеко от дома, у меня уже глаза на лоб лезли от боли. Благо, крови натекло не столько, чтобы кофта пропиталась насквозь. Кое-как я перебрался через калитку, пытаясь работать только одной рукой, но дальше... И как мне взбираться по веревке, когда хочется упасть на колени и выть от боли? Какой же я идиот! Надо было ключи стянуть у прислуги. Да вообще, разобраться, какая именно охрана у дома. Учитывая, что тут почти на всем экономили, ее, возможно, и вовсе нет. Нет, мне захотелось лазить по веревке со 2-го этажа. Я сел на землю спиной к стене. Было больно и тошно. Я не знал, что дальше делать. Неужели придется ломиться в собственный дом в ожидании, что откроет Аркадий Петрович и поможет мне? Тогда ведь и Машка может прибежать. «И долго ты там сидеть будешь?» — услышал я скучающий голос Холодова сверху. «Сколько потребуется!» — зло рыкнул в ответ. «Как бы ни было обидно, надо было бы позвать его. Какая разница, ведь Аркадий Петрович уже и так все понял. Видимо, услышал мое дыхание и всхлипы вперемешку с болезненными стонами». А до этого уже ждал возвращения в моей комнате. Пока я размышлял, он сам вышел из дома и склонился надо мной. «Что там у тебя?» Он потянулся к моему обмотку. «Ножевое ранение. Зелье исцеляющее еще есть?» «Странный вопрос. С чего бы их не было? Тренировки у нас специфические. Они нужны как воздух. Холодова с лекарством я так и не дождался. Несмотря на боль, умудрился уснуть. Возможно, после боли и стресса наконец понял, что в безопасности, и расслабился. А может, и кровопотеря сказалась.